Добровольцы с самим Корниловым во главе, выйдя из Шинджи, направились на станицу Новодмитриевскую и через несколько часов похода не имели на себе ни одной сухой нитки. Помимо холода, дождя, ветра, а потом пурги, донимавших их и сверху, и со всех сторон, с недалеких кавказских гор в степь ринулись потоки, и в короткое время все бесчисленные низины наполнились водой, бураки и балки обратились в бурные речки, а ручейки и речушки разлились в целые реки. Мосты почти повсюду снесло, а где они уцелели, то посередине широких водных пространств сиротливо торчали наружу верхушки перил, а поверх мостовых настилов хлестала вода. Добровольческой пехоте во многих местах пришлось брести по грудь в воде. Пушки перетаскивали и лошадьми, и на руках. От командующего армией до последнего рядового всем выпала одинаковая доля. Пока шел дождь, двигаться по грязи и по воде в полном боевом снаряжении было трудно. Но вот похолоднело, усилился ветер и закрутил снежный буран. Ни впереди, ни по сторонам не было видно низги. Люди, выходившие из рек, с ручьями стекавшей с них воды, сразу же облеплялись снегом и обмерзали. Ветер захватывал дух в груди и валил с ног долой. Казалось, самые стихии ополчились против добровольцев. Казалось, самая злобная вражеская фантазия не могла придумать более мучительной пытки, которую наслала природа на эту кучку несчастных, обездоленных людей. Казалось, такую кару Божию, обрушившуюся в степной пустыне, не в силах было вынести ни одно живое существо. Но впереди своих железных полков ехал в сопровождении конвоя на великолепной и греневой масти кровной лошади один человек. Он был невысок ростом, тонок, худ, на вид хил и слаб, но стальной закал его тощего тела, видимо, не уступал железной воле его титанического духа. Человек этот был Корнилов. Армия обожала его, беззаветно верила ему и знала, что раз, невзирая ни на какие стихийные преграды, ведет ее Корнилов, значит, так надо, значит, иначе нельзя. Да и действительно, невозможно было терять ни одного дня. Корнилову, какой бы то ни было ценой, необходимо было взять Екатеринодар, пока большевики не укрепились в нем и не стянули силы от Новороссийска и Ставрополя. Без занятия Екатеринодара все уже принесенные добровольцами тяжелые жертвы мало того, что пойдут на смарку, но и самой армии грозила неизбежная поголовная гибель. На пути стояла Новодмитриевская станица. Надо было сломить эту преграду. И вождь, не щадивший своих сил и здоровья, оплакивая в сердце своем каждую пролитую каплю крови своих бойцов, принимал страшное решение, требовал от себя и своей армии сверхчеловеческих трудов и подвигов. В короткое время добровольческие колонны обратились в вереницы белых, медленно двигающихся страшилищ. Заледеневшая одежда словно панцирем сковывала тело, мешала движениям, но и от холода не защищала. Винтовки падали из окоченевших рук, онемевшие ноги отказывались служить. Прошло несколько часов непосильной борьбы людей с суровыми стихиями. Люди дошли до изнеможения. Каждому не хотелось уже дальше двигаться, не хотелось ни о чем думать. Всех тянуло лечь на землю и заснуть мертвым сном. Командиры останавливали свои части и давали своим подчиненным вольно. И добровольцы, не разбирая чинов и положений, схватывались друг с другом, боролись, кувыркались, катались по земле, дубасили один другого прикладами и кулаками. От одежды во все стороны летели ледяные осколки. Поднимался шум, крик и смех. А вьюга кружила и бушевала. Согревшись, добровольцы строились в колонны и продолжали свой путь. Но пройдя версту, много две, они снова останавливались и снова начинали согреваться по прежнему способу. Во второй половине дня добровольцы подошли к станице Новодмитриевской. Тут им преградила путь вспучившаяся река. Кубанская армия, в боевую задачу которой входило подойти к Новодмитриевской другой стороной, со стороны станицы Григорьевской, и поддержать добровольцев в их наступлении, не выполнила своего назначения и вернулась с пути к обозам в теплые хаты станицы Калужской. Этим обстоятельствам добровольцы были поставлены в отчаянное положение. Большевики, находившиеся в тепле и сухе, не испытывали решительно никаких невзгод и не ожидали в такую адскую погоду нападения. Однако их артиллерия, расположенная на крутом берегу реки со стороны станицы, тотчас же загрохотала. Добровольческие пушки застряли в пути и были брошены. Под огнем неприятеля добровольцы кинулись искать переправу. Одни пехотинцы перешли реку вброд, других, так как они сами в обмерзлой одежде не могли повернуться, подсаживали на крупы лошадей кавалерии, и все бросались в ледяную воду. Добровольцы предпочитали смерть в бою, гибель от холода. Очутившись на той стороне, они сразу перешли в штыковую атаку. «Только одни наши баричи могут драться в такую сатанинскую погоду», обронил крылатую фразу генерал Марков, лично руководивший боем в рядах своих офицерских полков. В то время как на окраинах станицы шел жестокий бой, и озверевшие добровольцы лоском клали красных, беря хату за хатой, улицу за улицей, в середине за бешеным завыванием бури большевики и не подозревали о нашествии страшных кадетов. Их захватывали врасплох. Наконец-то измученные, голодные, полузамерзшие люди дорвались до тепла. Юрочка со своими друзьями-партизанами, перенеся все ужасы этого дня, уже перед вечером, когда большевики были окончательно выбиты из станицы, еле живой дотянулся до отведенной для их отделения хаты, едва имел силы сбросить свою мокрую, промерзлую одежду и хлюпающую обувь и, повалившись на голый пол, заснул как убитый. Он был обморожен и разбит. Ему было безразлично, останется ли он жив или заснет навеки. Ему хотелось только сна и покоя. А там будь что будет. Его примеру последовали и все его не менее измученные товарищи. Суток двое продолжалось блаженство покоя. Нигде не протрещал ни один выстрел. Добровольцы успели оправиться, отогреться и обсушить свои лохмотья. Большевики собрались с силами и внезапно в полночь напали на станицу. На улицах закипел кровопролитный бой, продолжавшийся до половины следующего дня. Большевикам дан был жестокий отпор. После этого большевистская артиллерия целые дни редким огнем обстреливала станицу с дальних расстояний. На разрывавшиеся на улицах и в дворах снаряды никто не обращал внимания. Такими пустяками нельзя было удивить добровольцев. Между тем страшный степной буран улегся ночью того же дня, когда взята была станица Новодмитриевская. Но еще суток трое снег, ни на минуту не переставая, ровно и прямо в безветренном воздухе валил на землю крупными пушистыми хлопьями. В степных буйраках и балках нанесло сугробы выше роста человека. Потом расчистилось небо. С голубой лазури засверкало жгучее весеннее солнце, и вся степь, точно необъятный стол, накрытый гигантской скатертью, белела и искрилась мириадами граненых алмазов. Глазам было больно смотреть на излучающую снежную необозримую равнину. Но видение это продолжалось недолго. Под действием горячих лучей снег быстро посинел и осел. Поверхность его затянулась тонкой коркой, по которой плавала вода. Внизу по земле потекли бесчисленные говорливые ручейки. С крыши деревьев падала звонкая капель. Воздух наполнился тихим, приветливым шумком. Точно в природе шел таинственный дружеский шепот неведомых существ. Потом кое-где небольшими пятнами зачернели прогалины. С каждым часом их становилось больше числом. Они расширялись и точно росли, и расползались во все стороны. В станице по улицам уже нельзя было пройти и проехать. Вязли в снегу и грязи лошади, застревали телеги. Пешеходы пробирались глубокими черными тропочками вдоль стен и заборов. Только дней 6 спустя по непролазной грязи, по залитым водой низинам, по лесистым буракам и балкам, через разлившиеся речушки добровольческий обоз с великими затруднениями был переведен из Калужской в станицу Новодмитриевскую. Но время было дорого, и несмотря на полное бездорожье, надо было во что бы то ни стало двигаться вперед. На пути к Екатеринодару стояла Георгия Афипская станица. На флангах и в тылу в станице Григорьевской и в хуторе Сибирском скопились большие силы большевиков. Чтобы двигаться вперед, необходимо было выбить неприятеля из всех этих мест. И снова походы, и снова жестокие бои.